«Не может быть!» — превозмогая боль в груди, воскликнула Оксана. «Не может быть, чтобы не было способа исправить эту ошибку!» Она закрыла глаза и откинулась на стенку. Эта информация возбудила в ней бурю эмоций. Хотя с чего бы? Лично ее эта ошибка подросткового периода не коснулась. Ей даже стыдно было признаться подругам, которых у нее почти не было, что, дожив до своих 29 лет, она все еще девственница. Из глаз хлынули слезы. Василий Сергеевич истолковал эту вспышку по-своему. «Ну, не расстраивайтесь вот так, Оксаночка. Я тоже считаю, что должен быть способ восстановления энергетики, и мы обязательно найдем его. Когда я сказал «обречен», я имел в виду, что остановится естественное развитие, и для повторного запуска четвертой чакры надо будет проводить какие-то дополнительные мероприятия. Вполне вероятно, что современная психология уже имеет эти методы». Оксана вытерла внезапные слезы и засмеялась. «Ничего не понимаю. Что это со мной происходит?» «Вообще-то я не вкушала, как вы изволили выразиться, запретных плодов в детстве. Поэтому мне-то волноваться не о чем. Но сама мысль о том, что прошлые ошибки невозможно исправить, вызвала во мне какой-то протест, как будто какая-то часть меня закричала: «Не верь этому!» «Конечно, конечно. Давайте поменяем формулировку. Если вовремя не запустится четвертая чакра, то человек будет страдать от одиночества до тех пор, пока не найдет способ вновь запустить собственный генератор энергии любви». «Хорошо. Теперь пятая чакра. Когда запускается она?» «Пятая запускается одновременно с третьей, а шестая одновременно со второй. Я уже говорил вам, что шестая чакра отвечает за процесс развития и познания, а пятая – за творчество. Как только ребенок начинает изучать вкусы, цвета, запахи и звуки, можно сказать, что шестая уже работает. Когда ребенок играет, он вовсю использует энергию творчества. Вспомните хотя бы элементарные игры в дом, когда дети распределяют роли, кто будет папой, кто мамой, и проигрывают сцены из семейной жизни. Это же театр. Вот вам и творчество. Они строят дворцы из песка, лепят из пластилина, наряжают кукол. В это время дети развивают пятую чакру. Очень важно не прерывать этот процесс, не отвлекать ребенка от его игры. Но, к сожалению, современное общество, которое придумало режим дня, не учитывает потребность ребенка довести творческий процесс до конца. Если пришло время обеда и сна, то ребенка бесцеремонно отрывают от его занятий, считая их неважными. Это не лучшим образом отражается на творческих способностях человека, не говоря уже о том, что доставляет ребенку настоящее реальное страдание. Но надо заметить, что детское творчество всегда строится на подражании взрослым. Они не создают своего, они используют то, что уже есть. Именно поэтому ребенку необходимы сказки, мультики, песенки, картинки. И очень важно, чтобы образы, которые потребляет ребенок, были качественные, гармоничные, красивые. Детские книжки и мультфильмы должны быть оформлены по высшему классу. В них абсолютно недопустимы примитивизм и посредственность. К совершеннолетию гармонично сформированная чакра творчества начинает работать как генератор идей. Конечно, созреют эти идеи немного погодя, но в 20 лет человек начинает работать на создание своего неповторимого, индивидуального, нового. А шестая чакра отслеживает, чтобы это было еще и полезно, стимулирует творческий процесс, заставляет формулировать новые вопросы и ставить новые задачи. И до тех пор, пока идет развитие человека, он не стареет. А если пятая чакра не сформирована, что тогда? Тогда мы получим, возможно, неплохого ремесленника, который в лучшем случае сможет делать прекрасные копии картин, строить дома и делать любую работу, которой его обучат, но не творить. А в худшем мы получим лентяя и алкоголика. Василий Сергеевич закончил говорить, и в комнате воцарилось молчание. Несколько минут они посидели, думая каждый о чем-то своем. Молчание нарушила Оксана. «Даже не знаю, как я буду жить дальше, узнав эту информацию. Получается, что в моей жизни все неправильно. Все надо менять. Неудивительно, что я такая больная. Но вот что я вам должен сказать. Постарайтесь не менять резко образ жизни. Сломать уже созданную систему непросто, но можно, если сильно постараться. А вот создать из обломков новую еще труднее. Все, кто пытался поменять свою жизнь, разрушая старые устои, неизбежно оказывались в еще более тяжелом положении. Строить новое надо аккуратно, с любовью в сердце, с творчеством в душе, с волей и разумом. А найти в себе эти качества можно в любом мире и в любом деле. Разрушать старое можно только тогда, когда новое уже построено, и старое просто перестало иметь смысл. Да и не надо будет ничего разрушать, потому что все, что не имеет смысла, исчезает само. Поэтому мой вам совет. Живите, изучайте жизнь, совершенствуйте ее и стройте новую, не разрушая прежней. Начните с себя. После этих слов Василий Сергеевич встал и попрощался с Оксаной. Дрожь. На следующее утро Александр проснулся в невероятно хорошем настроении. Он попытался вспомнить, что ему снилось, но ночные видения уже растворились в памяти. И от сна осталось только чувство необычайного восторга и радости. Душа просто ликовала. А может быть, это из-за вчерашних событий? Обретение новых, а по сути старых друзей, встреча с дедом-ветеринаром и его зеленой тетрадкой. Все эти события обещали крутой поворот. И за этим поворотом ощущалась жизнь, полная тайн и поиска ответов на интереснейшие вопросы. Жизнь, полная событий и приключений. Душа нетерпеливо звенела, как в детстве, когда мама пообещала сводить его в лунопарк и прокатить на всех каруселях, качелях и аттракционах. Он тогда еле-еле дождался выходных. В самом же парке его ждало жуткое разочарование. Трехминутное катание на американских горках после часа стояния в очереди не принесло никакого удовольствия. Само ожидание было значительно интереснее. Реальные карусели не шли ни в какое сравнение с теми фантазиями, которыми Александр развлекал себя всю неделю. Поэтому Саша предложил маме сэкономить время и деньги и пойти домой. С тех пор Александра преследовала закономерность. Чем больше ожидаешь, тем сильнее разочарование. Самые красивые рекламы предлагали бессмысленные товары. Самые красивые девушки оказывались скучными и надоедливыми. Вот и сейчас чувство восторженного ожидания чуда понемногу начало перерастать в ожидание горького разочарования. Александр с опаской взглянул на зеленую тетрадку. Что там на следующей странице? Отогнав назойливое предчувствие, Александр взял тетрадь и вышел на улицу. Наспех умывшись, он ритуально поколотил грушу, пару раз подтянулся и улегся в траву разбирать мелкие каракульки дедова ученика. Почерк уже стал привычным и читалось легко. Первое занятие дед Ефим начал с объяснения понятия «дрожь». Все в мире дрожит. Само слово «дрожь» показывает, что существует дрожь разной величины. Например, если говорить «д-д-д-д-д», это дрожь крупная. А если «р-р-р», то уже мельче. А «ж-ж» еще мельче. Все в мире имеет свою дрожь. Каждый камень, каждое дерево, каждый звук и каждый цвет имеет свою неповторимую величину дрожи. В мире существует бесконечное количество разных типов дрожи, и каждая из них обязательно имеет свой материальный носитель. Именно поэтому существует такое разнообразие камней, растений, животных, насекомых, которые излучают и поглощают тепло, цвет, звук, запах и вкус. Все это можно назвать одним словом – дрожь. Чем более высоко развито существо, тем больше оно может излучать и принимать видов дрожи. Переведя на современный научный язык, это, наверное, можно назвать спектром вибраций. Для упрощения я буду писать, как понял, применяя современную терминологию. Каждое вещество имеет свою уникальную теплопроводность, звукопроницаемость, светоотражение, запах и вкус. Все эти пять видов дрожи для одного вещества подобны, но находятся в разных октавах и зависят от химического состава. Совокупность свойств вещества знахарь назвал душой вещества. Камень в своем составе имеет небольшой набор химических элементов, поэтому его спектр вибраций невелик. Растение более высокоорганизованно и имеет более богатый химический состав и спектр вибраций. А животное способно излучать и поглощать еще больший спектр. И только человеку доступны все виды вибраций, если, конечно, он развил в себе способность их различать и воспроизводить. Для примера Ефим напомнил, что каждый человек имеет голос, но поют все по-разному. У одного голос высокий, у другого низкий. Но мало кто может хорошо петь в диапазоне от баса до сопрано. Задача человека, по мнению знахаря, максимально расширить диапазон восприятия и излучения вибраций, дрожи. В идеале человек способен различать и излучать весь спектр вибраций, которые могут излучаться Вселенной. Этого не происходит по нескольким причинам. Главное из которых – это то, что утерян способ правильного воспитания детей, и на Земле почти не осталось людей, способных естественным образом передать это умение. Во взрослом возрасте шанс выровнять и расширить свой спектр вибраций значительно уменьшается, потому что вследствие неправильного питания и поведения в человеке нарушается баланс химических элементов, что приводит к серьезным расстройствам системы приема и излучения энергии. А разве можно научиться играть музыку на расстроенном инструменте? Для примера Ефим принес балалайку и продемонстрировал такой опыт. Он громко запел, а потом резко замолчал. Балалайка, лежащая на расстоянии 3 метра от Ефима, продолжала звучать. Это эффект резонанса, который нам показывали еще в школе на уроках физики. «Видишь, — сказал Ефим, — не только струна может создать звук определенной высоты, но и звук способен вызывать дрожь струны. Точно так же дрожь, излучаемая струнами родителей, воспринимается струнами ребенка. Каждая эмоция имеет свою дрожь. Если родители живут в полной гармонии с Богом, то и ребенок, естественно, вырастет таким же. Но если родители расстроены, то и ребенок в результате вырастает таким же, как его родители. После этого Ефим немного покрутил колок балалайки и, снова положив ее на скамейку, запел тот же звук. Балалайка осталась безмолвна. Человек имеет очень большой набор струн, и в этом его можно скорее сравнить с арфой, чем с балалайкой. Если все струны настроены правильно, то человек способен улавливать дрожь Вселенной, слышать эмоции и даже мысли, когда-либо произведенные человечеством. А при особом умении он может даже определить, кто и когда их произвел. И даже более того, может их изменить, если они звучат фальшиво. Для примера он снова взял балалайку, ущипнул расстроенную струну, и пока она звучала, повернул колок. Струна, не переставая звучать, повысила звук до нужной ноты. На мой вопрос, как же настроить струны, Ефим ответил, что эта настройка может продолжаться бесконечно, потому что нет предела божественной гармонии. Но для начала надо настроить основные струны. Сначала чувства, потом эмоции и потом уже ум. Наоборот, не получится, потому что для работы ума нужна энергия, которая генерируется чувствами и расходуется на излучение эмоций. Поэтому, чтобы хватило сил понять многое из того, что Ефим может рассказать, надо научиться больше создавать энергии и меньше тратить ее впустую. Но чтобы научиться этому, надо задействовать ум. Получается замкнутый круг. Поэтому начинать обучение надо с очень простых вещей и постепенно настраивать свой организм на восприятие все более сложных понятий. Некоторые вещи придется делать, не понимая, зачем ты их делаешь. Но со временем все станет понятно. И Ефим дал мне задание, которое я должен выполнять в течение 2 недель. Александр перевернул страницу, рассчитывая прочитать задание деда и начать его выполнять. Но самого описания задания он не обнаружил. Страничка была исписана какими-то обрывками мыслей и исчеркана. Ну, например, такая заметка. Задняя стенка не строится. Или потолок становится все ниже и ниже. Или вот еще. Стены качаются. Все время обваливается левый передний угол. А в самом низу страницы подведена жирная черта и написано размашистым почерком. Не могу понять, зачем я трачу время на занятия этой ерундой. Похоже, Ефим решил надо мной поиздеваться. Наверное, не желает делиться секретами. Интересно, он что, сарай строил? Подумал Александр и перевернул страницу. Следующая страничка была пуста, как и все остальные за ней. Да, ненадолго хватило терпения ветеринара постигать науку деда. Но любопытство Александра не желало мириться с мыслью, что он так и не узнает, что же было дальше. Какое задание дал дед своему ученику? Взяв тетрадку, он пошел к Кузнецовым, в надежде, что Владимир сможет объяснить ему, что за сарай дед заставил строить ветеринара. Дойдя до калитки с предупреждением о злой собаке, Александр решил воспользоваться звонком. Через пару минут калитку открыл Вовка-младший. Увидев нового знакомого, он обрадованно запританцовывал, приглашая войти. «Папа дома?» — спросил Александр, с интересом поглядывая в сторону князя, который спокойно сидел возле своего терема и хитро улыбался. «Папы нету, он молоко увез, еще не вернулся». «Жаль, а когда он обычно возвращается?» Александр вдруг, сам того не желая, начал разговаривать, подражая Вовке. Александр испугался, что Вовка решит, что он дразнится и обидится, но Вовка весело расхохотался. «И вы туда же?» «Куда?» «Заикаться. Все, кто со мной разговаривает, тоже начинают заикаться». «А почему?» «Не знаю, но это проходит, вы не пугайтесь». «Ладно, не буду пугаться. Так когда папа приедет?» «Не знаю, по-разному. Может, через час, может, к вечеру». Александр задумался. Перспектива сидеть и ждать его не прельщала. Любопытство мучило. «У тебя есть велосипед?» «Конечно. Можешь одолжить до вечера?» «Пожалуйста». И Вовка убежал куда-то, оставив Александра один на один с псом-телепатом. Князь, видимо, уже знал, что Александр свой, и не проявлял в его сторону никаких пугающих действий. Александр решил покомандовать удивительной собакой. «Встать!» — произнес он про себя. Князь даже ухом не повел, продолжая сидеть. Александр попробовал еще несколько команд, но пес оставался глух. Через пару минут появился Вовка с велосипедом и вручил транспортное средство Александру. «Только надо руль и сиденье поднять». Александр начал настраивать сиденье, а Вовка глянул в сторону князя. Пес встал и подбежал к мальчику, позвякивая цепочкой. Вовка потрепал собаку за ушами. «А тебя он тоже слышит без слов?» «Конечно». «А меня почему-то не слышит?» Вовка загадочно усмехнулся. «А вы просто неправильно команды подаете. Вы просто слово произносите, а он реагирует на желание. Вам папа потом объяснит». Ну ладно, тогда давай, до вечера. И Александр выехал за калитку и направился в соседнюю деревню, к деду-ветеринару. Первое упражнение. Владелец зеленой тетрадки сидел на заваленке в тенечке, опершись на посох, и предавался своим старческим мыслям. Александр подъехал и поздоровался. Старик не сразу узнал своего нового знакомого, поэтому, слегка кивнув головой, продолжил созерцать курицу, которая копала лапой землю. Александр стоял в раздумье, глядя на мечтающего старика, и не знал, как начать разговор. Тем более, что в прошлый раз он даже не удосужился узнать его имя. «Извините, пожалуйста». Старик оторвался от курицы и перевел удивленный взгляд на Александра. «Здравствуйте», — повторил Александр. «Я Александр, внук Ефима Ведьмина. У меня появились к вам вопросы». «А, Санек, здравствуй». Старик явно не торопился приходить в сознание. «Рад тебя видеть». Но Александр понимал, что вчерашнюю встречу старик явно не помнит и принимает его за кого-то из соседских пацанов, которые постоянно здороваются с ним, проезжая мимо. Положив велосипед на землю и присев рядом со стариком на скамеечку, Александр решил освежить память собеседника. «Ну, помните, я вас вчера домой на спине принес с кладбища, и вы мне тетрадку отдали». И Александр достал из-за пояса зеленую тетрадку. Эти слова вернули старика в реальность, и он заулыбался. «Ну, конечно, помню. Я знал, что ты вернешься. Только вот смогу ли я на твои вопросы ответить?» «Сможете. Для начала, как вас зовут? А то даже не знаю, как к вам обращаться». «Ну, зови дед Иван или Иван Семенович. Как тебе больше нравится?» «Хорошо. Иван Семенович, тетрадка заканчивается тем, что дед дал вам какое-то задание, которое вы, похоже, не выполнили. Но мне все равно хочется знать, что это за задание было». Старик сморщился, напрягая память, потер лоб и взял тетрадку из рук Александра. Открыв ее на последней исписанной странице, он долго глядел на текст, а потом сказал: «Принеси-ка очки из комнаты. Они на столике возле кресла, которые перед телевизором». Когда Александр вернулся из дома, старик уже восстановил память 50-летней давности. Взяв очки, он почесал ими затылок, потом покусал дужку, потом надел, посмотрел на Александра, потом в тетрадь, потом снял очки и начал рассказывать. «Молодой я был, самонадеянный. Хотел, чтобы мне сразу всю информацию рассказали, как в институте, а я бы ее записал и стал бы великим ученым.